болит душа, что не сделать шаг, тяжело дышать, жить не спеша, знаешь, не про меня. Поэтому дом на столицу и променял, уехал, теперь видимся раз в полгода, чаще на созвонах с вопросом, как погода. Сынок, ты в порядке, как ты там? Суета достала, а так нормально, мам. Упрекнешь, что я рассказываю мало. Честно, не хочу, чтобы ты волновалась. Свои заботы так теперь навалом, а я и сам разгребу, ведь так не раз бывало. Жизнь раскидала нас по разным местам, но твою любовь не заменить никаким городам. Ты напишешь, скорее приезжай, мы скоро увидимся, родная, не скучай. Мамуль, ты только не волнуйся, ведь несмотря ни на что к тебе вернусь. Я ломаю преграды на пути, как прутья, улыбнусь, обещаю, вернусь я. Мамуль, ты только не волнуйся, ведь несмотря ни на что к тебе вернусь. Я ломаю преграды на пути, как прутья, улыбнусь, обещаю, вернусь я. Сорванец, вечно набивал шишки. В твоих глазах я все тот же маленький мальчишка. Вырос рано слишком, и когда успел, года летят, а у нас все больше дел. Я так не хотел, думал, будет иначе, но без борьбы жизнь ничего не значит. Закончу, раз начал, ты пожелаешь удачи, помолишься, и я продолжу с максимальной отдачей. Сколько бы дорог нас не разделяло, какой бы судьба не кидала урок, я всегда буду помнить, как ты обнимала со словами: прорвемся, сынок, сколько будет строк. Спасибо тебе, я лишь начинаю свой долгий разбег. И когда все кричали: забей, ты не музыкант, я вернусь, ведь только ты поверила в мой талант. Мамуль, ты только не волнуйся, ведь несмотря ни на что к тебе вернусь. Я ломаю преграды на пути, как прутья, улыбнусь, обещаю, вернусь я. Мамуль, ты только не волнуйся, ведь несмотря ни на что к тебе вернусь. Я ломаю преграды на пути, как прутья, улыбнусь, обещаю, вернусь я.